Глава 35. Матвей Милоский. Если голос разума молчит, прислушайтесь к голосу друга и чувствам. Мы часто видим только то, в чем уверились, как в истине, и не замечаем настоящего. Того, что может изменить нашу жизнь и наполнить ее смыслом. Сегодня как раз такой день. День открытия сакральных знаний. И ночь сегодня тоже знаковая. Попутным космическим ветром в вашу жизнь ворвется откровение. Стрелец в близнецах – время решительных действий. Время принятия самых главных в жизни решений. Но будьте внимательны. Космос дает вам всего один шанс. Вперед, невзирая на преграды. Не упустите самого главного в своей жизни. Совет дня. Всегда ваша Вангелия Светлая. Чёртова шарлатанка вещает из радио, висящего на стене в небольшой кухоньке Бориного дома. Вот уж не думал никогда, что в этом чёртовом городе найду друга. А ведь если подумать, единственного. Никогда не знаешь, где потеряешь, а где обретёшь. Но раз ты всё решил, поеду я, Матвей Дионисович, заберу Ваньку. Нечего ему по ночам шастаться. У нас городок-то спокойный, но на всякий случай. «Ты зачем мальца-то отпустил?» «Попрощаться. Он имеет на это право». Говорю я твердо, хотя хочется орать и биться в истерике. В душе бушует такая буря, что тайфуну с прекрасным названием «Людмила», рушащему города и выдирающему с корнем вековые деревья, до него, как до Вьетнама ползком. «Утром мы уедем. Спасибо, что приютил». «А я останусь». Появившаяся в дверях кухни Лидия смотрит не на меня, а на Бориса. Вопросительно и, кажется, с вызовом. «Можно?» «Что происходит-то вообще в этом грёбаном мире, который я, оказывается, не понимаю? И жизнь эту тоже живу неправильно. И Ваньку пытаюсь сделать вот таким пустым, бестолковым и жестоким. Зачем?» Вздрагиваю от резкого звонка. «Кто-то пришел». Колотит воротину, не получив отклика на чертов звонок так, что, кажется, сейчас снесет тяжелую металлическую дверь с петель. Это не Ванька, у него есть ключ. Тогда кто? Кого принесло в это ведьмино время? Там, к вам, Матвей Дионисович, впустить? Не теряет Лидия своей деловитости. Она будет прекрасной спутницей Борису. И в работе, и в жизни. Теперь я спокоен за грёбаный завод, перевернувший мою жизнь. Пробудивший душу и разрушивший ее снова, теперь до основания. Кого принесло еще? Меня, попутным ветром. Не дожидаясь приглашения, моя гостья заполняет собой все пространство чертовой кухни. Роза Хаймовна, ей-то какого рожна надо? Чего они все от меня добиваются? Чего? Чтобы я украл невесту со свадьбы, которая уже скоро начнется. Чтобы меня в очередной раз эта ведьмера смешала с пылью, которой пропитан этот мерзкий город. Чтобы снова увидеть, как ее целует волосатый хмырь. И Лида с Борисом исчезают мгновенно, как скороходы, бля. То их не допросишься оставить меня в покое, то просто страусы-бегуны. Предатели, мать их. Нет, я точно разберу завод по кирпичам. А этих двух иуд отправлю клерками в самое поганое подразделение моего концерна. «Здравствуй, милок. Как ты? Память-то вернулась, отшибленная? Али все еще там где-то, со способностью рассуждать здраво и слушать старших?» «Пришли зачем? На свадьбу внучки меня позвать? Так я не пойду. Не люблю сельские вакханалии. У вас поди и тамада будет, а я частушек матерных не знаю». Кривлюсь я в дурацкой ухмылке. Сейчас я похож на козла. Даже сам это чувствую. «Да нет, бриллиантовый мой миллиардер. Пришла спросить, как ты с такими способностями нести херню умудрился стать богатым крезом? Вы с Венеркой два дурака, а я должна костыли свои старые сбивать. Короче, сюда слушай. Я сейчас один раз тебе скажу, больше не стану повторять. Учти, я внучу свою сейчас сдам тебе с потрохами. Но я хочу, чтобы она наконец-то счастливой стала. Единственное, что могу сделать. Я виновата перед ней. Не смогла ее защитить, Всю жизнь голову в песок прятала. Теперь вот камни собираю, а девочка поломанная вся». «Так она счастлива вроде. Вон у нее жених какой видный. Прямо Брэд Питт армянский». «Заткнись!» Рычит божий одуванчик. И я замолкаю. Скорее от обалдения, чем от приказа. Давно никто не смел со мной так разговаривать. Очень давно. Обычно за такие фортели я наказываю. Теперь в моей жизни настал полный хаос. Хаос имени Венеры Милосской. Милосской, блядь. Знаковая фигура в моей жизни. Без рук и все через жопу. «Идиоты упрямые. Два дурака в одном тазу. Один тестостероном брызжет, обиженка мать твою. Другая гордость лелеет. А вы подумали о том, что ваши дети будут несчастливы? И мальчик, за которого ответственность взяли, и...» «Дети?» «Еще немного, и я сойду с ума. Вот совсем чуть-чуть отделяет меня от дома с мягкими стенами, выкрашенного в желтый цвет. Роза Хаймовна, вы на деменцию давно проверялись?» «У меня с деменцией отношения дружеские, а вот ты, похоже, из ранних. Ау, Милосский! Венера беременна!» «Так а при чем тут я?» «Господи, теперь я кажусь себе не просто козлом, а чистокровным скотом!» «Ваша внучка выйдет замуж. Ребенок будет расти в полноценной семье. Папа, мама, бабуля с деменцией и еще куча родственников». «Точно. Зачем я пришла? Прав ты, Милосский, напрасно. С дураками разговаривать, уподобляться им. Я думала, ты мужик, а ты сопляк трусливый. Нафулиганил и в кусты». «Подождите, вы хотите сказать, что ребенок Венеры? Это же абсурд! Тогда зачем Джигиту это надо? Он куколт, что ли? Короче, ваш бред меня утомил». «Куколт? Это я не знаю кто. Но он женится по расчету, хочет миром править. Слушай, я правда зря пришла». «Подождите. Послушайте. Я люблю Венеру, и я хочу, чтобы она была счастлива. Господи, что я несу? Зачем? Надо просто уехать утром, сбежать из кошмара, вернуть себя и снова стать расчетливым, злым, завидным холостяком. А я развесил сопли розовые. Люблю, трамвай куплю. Если этот ребенок мой, то свадьбы не будет». «Аллилуйя! Господи, ты снисослал зерно здравомыслия в голову этого пацана!» Воздевает руки к потолку бабуля-горгулья. «Предвестница! Чего? Я сижу на грёбаной табуретке, словно пришпиленная иголкой бабочка». «Эй, Милосский, инфа сотка! Она не любит вас, Гена. Она без тебя пропадет. Проживет всю свою жизнь, как сон, как сын мой несчастный. А малыш вырастет вне любви. Вы понимаете, на что обрекаете? Спасибо». «Черт, Роза Хаймовна!» Я сгробастываю бабульку, рискуя переломать ее хрупкие кости. «Только почему я от вас об этом узнаю? А завтра свадьба. Почему?» «Так я сразу сказала. Два дурака. Ты слушать-то когда научишься меня? И можешь меня бабушкой звать уже, разрешаю. Отпусти, заполошный, пора мне. Там надо подработать кое-что. Ну и нейтрализовать оккупантов горбоносых. Ой, такая эта жирная бабка-поганка! Матвей, ты не подведи». «Ни за что», — твердо отвечаю я. «Клянусь, бабуля». «Ну, бывай, внучок». Хмыкает божий одуван и так резво уходит, что мне начинает казаться, что мне все приснилось. «Боря!» Ору я, вскочив с табуретки. Запинаюсь ногой об ножку чертова стула и с грохотом валюсь на пол. «Боря, Лида, ко мне быстро! Я, кажется, счастлив! Ну где вы? Мать вашу!»